Глава 17. Как давно ты живешь в этом городе? Следуя за этой лучащейся довольством мелочью, я задал вопрос, как бы невзначай. Мне 8, я всегда тут жила, ответила та, не оборачиваясь. Значит, ты тут родилась? Задумавшись над ее ответом, я проговорил это вслух, и она согласно кивнула. Судя по виду этой девчонки, она куда старше 8 лет. Скорее всего, понятие календарного года отлично от земного, что, в принципе, неудивительно. Куда интереснее, что прирост населения в этом городе, похоже, не столько зависит от уцелевших выживших после турнира, но и от, так сказать, естественных процессов. Эти люди живут здесь так долго, что уже успело смениться несколько поколений. Скорее всего, многие здесь уже и не помнят, из какого мира были их предки. Я рассматривал этот срединный мир как большой перекресток. Соединительный хаб, связывающий вместе лучших из лучших, но для этих людей, похоже, этот мир является родным домом. «Тебе нравится этот мир?» – спросил я, смотря вслед маленькой девочке. Она внезапно остановилась и посмотрела на меня. «Многие люди, такие как вы, рассказывают истории о других мирах. Некоторые миры очень красивые, я бы очень хотела их увидеть», – сказала она, немного опустив взгляд. «Говорят, там даже солнце светит очень ярко». «Все, кто сюда приходит, говорят, что наш мир уродливый. Я не знаю, почему они так говорят. Поэтому очень хочу однажды посмотреть, откуда они сюда приходят». «Понятно», — улыбнулся я и хлопнул ее по спине, подталкивая вперед и вынуждая продолжать идти. Довольно широкая улица была практически как из нашего мира. Пешеходные тротуары вдоль домов и широкая дорога в центре, на которую никто не стремился выходить. Различные здания были сделаны без особых изысков и скорее походили на типовую каменную застройку. Именно каменную, а не кирпичную. Материал для их постройки, скорее всего, добывается системными строителями прямо в местных скалах, коих тут повсюду в достатке. Достигнув одного из таких, над дверью которого красовалась широкая подсвеченная вывеска, девочка толкнула дверь вовнутрь и вошла первая, зазывая нас за собой. Деревянная дверь была явно сделана из тех погибших деревьев за городом, по самому простому системному чертежу. Но обстановка внутри была довольно уютной. Ненавязчивый свет над холлом делал помещение немного теплым, и, зайдя внутрь, можно было почувствовать, как расслабляется твое тело. Это невзрачное на первый взгляд место могло оказаться весьма приятным. Девчушка, за которой мы проследовали сюда, уже скрылась где-то в глубине здания. У стены стояла высокая стойка и кипы бумаг, а сразу за ней виднелась в стене дверь для персонала. Уже через несколько секунд она вытянула оттуда взрослую женщину, одетую в фартук и повязанный поверх рыжих волос чепчик. Взглянув на нас, женщина мило улыбнулась и одернула руку своей дочери, которая сжимала ее рукав, так же, как и мой, совсем недавно. «Здравствуйте», — сказал я, начиная разговор. «Ваша дочь была очень убедительна, так что, если позволите, мы бы хотели здесь остановиться». «Мы всегда рады новым постояльцам», — ответила та, еще сильнее улыбнувшись. «Надеюсь, моя дочь не доставила вам много хлопот». Отмахнувшись от ее вопроса про дочь, я решил сконцентрироваться на другом. «Как много людей тут живут?» Снова окинув взглядом это место, оно мне совсем не показалось густонаселенным. «Не очень много», — сказала та, немного опустив взгляд, а затем снова приняла серьезный вид. «Новые постояльцы могут появиться только в такое время года». Последние слова были сказаны очень осторожно, и я понял, почему. В теории мы же новички, которые только что потеряли многих из своих людей убитыми, включая весь мир в целом. Неудивительно, что она не хочет об этом говорить. «Понятно, почему комнаты сдают на год». Ресурсов в этом мире очень мало, и получают они их только в такое время года, когда появляется новый мир. Заполучить 2 клиентов для гостиницы уже хорошо. Устои и правила этого мира довольно самобытны. Есть ли какие-то правила при заселении? Я спросил просто из вежливости, но девушка тут же кивнула. Ключ от комнаты принадлежит вам, никто вас не побеспокоит до истечения срока аренды. Однако, если через год, когда время аренды выйдет, и мы обнаружим в комнате ваши вещи, то вас сочтут погибшим, а все имущество заберет себе гостиница. Чтобы этого избежать, можете написать на бумаге адрес, куда доставить ваше имущество в случае вашей смерти. Обалдеть! С трудом сдержавшись от улыбки, я решил не вдаваться в подробности. Подобная услуга нам вряд ли понадобится, но сам факт, что она есть, да еще была сказана таким обыденным тоном, говорит об этом мире очень многое. Я слышал от вашей дочери, что еда оплачивается отдельно. Вы можете заказать ее заранее, сказала женщина, легонько улыбнувшись. Если вы хотите, мы можем сходить на торговую площадь за вас и даже ее приготовить, как вам хочется, но это будет стоить дополнительную монету. Если позволите, я бы порекомендовала вам ходить за покупками самостоятельно. Похоже, ни о каком завтраке в постель тут даже и близко не слышали. Еду покупают на площади? Спросил я, и от этого вопроса девушка как-то немного изменилась в лице, а затем склонила голову на бок. Все, кто живет в городе, может тратить свои сбережения только на площади перед главными воротами, сказала она. Еда может быть куплена только в мире Белой Скалы, поэтому и продана может быть только ими. А Белая Скала — это название фракции, что правит этим городом, кивнул я. Все так. Девушка ответила, продолжая держать улыбку. Ну вот, мне кажется, последние мои вопросы навели ее на какие-то мысли. Нужно заканчивать с расспросом на какое-то время. Тогда мы остановимся у вас без дополнительных услуг, сказал я, протянув ей 100 черных монеток. Она сгребла их в ладошку и быстро пересчитала, спрятав в карман на ее фартуке. Большое спасибо, что выбрали именно нас. Улыбнулась она, протянув ключ от нашей комнаты, а затем потолкнула в спину свою дочь, попросив показать нам нужную дверь. Абсолютно серый и почти безжизненный мир, пропитанный смертью. Даже солнце здесь светит, как будто из-за широких туч, едва-едва освещая землю. Стоит на этот мир опуститься сумерком, и он вовсе становится как мертвый. Только странные осветительные фонари на улицах полупустого города говорят всем, и бродягам, и пьяницам, что этот мир еще жив. Именно в такую ночь из одной из гостиниц через заднюю дверь вышла взрослая рыжеволосая женщина. Оглянувшись по сторонам, она быстро пересекла улицу и скрылась в небольшом проулке. Переступив через желоб для дождевой воды, она достала из кармана маленький сверток и аккуратно засунула в широкую щель между камнями каменного дома. Подняв с земли отколовшийся уже давно каменный кусочек, она закрыла им эту щель, и он идеально туда встал, как влитой. Развернулась и быстро поспешила вернуться в гостиницу. Стоило ей уйти, как в пустом проулке появились два взрослых человека. Мужчина протянул руку и достал из стены спрятанный бумажный сверток. «Двое новичков, правила не знают, и сохранили кольцо маленького мира. Скорее всего, с правителями не говорили, проникли тайно. Стоит проследить. Возможно, заинтересуют». Прочитал он вслух, и даже под скрывающей лицо маской можно было рассмотреть, как он нахмурился. «Уйдем». Девушка, что стояла за ним, тоже немного напряглась. «Нет». Мужчина покачал головой и аккуратно спрятал сверток обратно в стену, закрыв его убранным камнем. «Это письмо явно написано не хозяевам этого города. Оно может принести нам некоторую пользу в будущем.